Арабелла отсутствовала уже более 2 часов. И когда она уезжала из дома викария, она оглянулась и увидела грустные лица. Мэри плакала. Фред уткнулся в мамину юбку. Она поехала домой по длинному пути и въехала в ворота в конце двора. Она не могла поверить в то, что ехала верхом на пикси в последний раз и что после обеда его увезут. Она направилась к дому. Когда она подъехала ближе, она увидела маму, стоящую возле двери. Она смотрела на улицу, и было похоже, что она кого-то ждет. Когда она увидела Арабеллу, она закрыла рот рукой и побежала навстречу к ней. Арабелла очень обеспокоилась. Ее мама никогда и никуда не бегала. Что случилось на этот раз? Мама ее плакала, и холод прокрался в сердце Арабеллы. Неужели все еще хуже? Наконец мама добежала до нее и остановилась рядом с пикси, вытирая слезы и пытаясь что-то сказать. «Что, мамочка, что случилось?» С большим трудом мама взяла себя в руки. Она часто дышала, потом выпалила. «Все в порядке, все отлично, нам не надо больше переезжать!» Арабелле стало дурно, и она закачалась. Мама, видя ее реакцию, помогла ей сойти на землю, прежде чем продолжить. Бухгалтеры, представляешь, обнаружили ошибку в папиных расчетах. Ошибка была сделана очень давно. Она привела к другим ошибкам, и вскоре все стало казаться неправильным. И несколько месяцев была неправильная картина нашего финансового положения. И ничего удивительного, что отец был такой озабоченный в последнее время. Я ведь советовала ему нанять опытного бухгалтера. Но в ее голосе слышался смех и слезы. Потом, почти в то же самое время, когда бухгалтеры сказали нам эту новость, мы получили телефонный звонок из-за границы об огромном заказе, и значит, бизнес тоже в безопасности. Кажется, Австралия хочет 500 000 шляп. Можешь себе представить? Арабелла не могла. Слишком много в один день. От большого горя к огромной радости. От всего этого у нее закружилась голова. «Нам правда не надо переезжать?» «Нет, не надо. Ничего не изменится». «Но одна вещь уже изменилась», — спокойно сказала Арабелла. «Что, дорогая, пикси продан?» «Нет, если мы вернем миссис Томпсон деньги, он останется у тебя». Арабелла радостно вскрикнула и стала взволнованно прыгать. Она обняла маму, мама обняла ее. «Поспеши, поспеши, отведи пикси в конюшню и возвращайся в дом. Мы должны отпраздновать это». Арабелла потянула пикси в конюшню так, что ему пришлось бежать рысью, и иногда переходить на галоп, чтобы успеть за своей хозяйкой. Арабелла громко стала звать сына садовника, и он примчался, удивляясь возникшей суматохе. Он удивился еще больше, увидев Арабеллу такой счастливой. И тут Арабелла поняла, что прислуга еще ничего не знает о хороших новостях. «Приведи его в порядок для меня, хорошо?» Она бросила ему поводья, а Пикси испуганно задрал голову. «Да, мисс!» — крикнул он вслед Арабелле, которая мчалась по дорожке к дому. На бегу она пела одну из песен, разученных в церкви. Она во весь голос пела о благодарности и прыгала от радости. Арабелла галопом забежала в дом. Она нашла своих родителей в прихожей и бросилась в папины объятия. «Но разве это не чудесно, папочка? Я не могу поверить в то, что это правда. Я знаю, дорогая, знаю!» Он кружил ее, пока мама танцевала вокруг них. Лидия и Дворецкий пришли посмотреть, что там происходит. И папа сказал им: «Все в порядке, мы не переезжаем. Вы не уволены. И я повышу, пожалуй, ваш гонорар». Лидия радостно захлопала в ладоши, а Дворецкий сказал: «Могу я от имени прислуги выразить вам мои самые сердечные поздравления, сэр? Это действительно великолепная новость». И это означало, что он был весьма рад. Новость разлетелась как ветер, и вся прислуга праздновала это событие по-своему. Харгривс отправился еще раз протереть свой любимый автомобиль. Садовник начал подстригать лужайки газонокосилкой, а повар вытирал слезы фартуком. Это был замечательный день. Оставалось только одно – убедиться в том, что Пикси тоже был спасен. «Папочка, ты можешь вернуть миссис Томпсон ее деньги?» «Мамочка сказала, что ты можешь, и тогда Пикси не будет продан». Мистер Браун остановился и побледнел, как полотно. «О, Арабелла, деньги поступили в банк вчера, а бумаги Пикси у миссис Томпсон. Я ничего не могу поделать. Сара Томпсон – законная владелица Пикси». Мистер Браун был на телефоне. Он звонил миссис Томпсон и хотел поговорить с ней до того, как она уедет из дома. Но она и Сара были уже в пути. «Нам ничего не остается, как ждать», — сказал он Арабелле. «Я надеюсь на то, что миссис Томпсон все поймет». Арабелла не могла понять, как все повернулось. Неужели после всего она потеряет Пикси? Она с надеждой вспоминала, что Сара была хорошей девочкой, а миссис Томпсон улыбалась по-доброму. Конечно же, они поймут и вернут пони. Потом она вспомнила, как Саре понравился Пикси. «В нем есть все, что я хотела бы видеть в пони», — говорила она. И Арабелла потеряла надежду. Празднование было отложено до тех пор, пока все уладится с Пикси. Все отчаянно надеялись на счастливый конец, зная, что если будет наоборот, то празднование будет не в радость. Наступило время обеда. Он должен был быть особенным, но вместо этого за столом было почти так же тихо и напряженно, как за завтраком. Родители Арабеллы знали, что будет неправильно радоваться в то время, как Арабелла так обеспокоена. Горничная принесла первое блюдо. Это был томатный суп с крошечными домашними булочками. Обычно Арабелла любила такой суп, но как только она поднесла ложку ко рту, к горлу подкатил ком, так что она не смогла проглотить ни кусочка. Она сидела, уставившись на ложку, потом медленно опустила ее обратно в тарелку. «Простите меня», — мягко сказала она и встала из-за стола. Арабелла вышла из столовой и пошла наверх в свою комнату. Родители смотрели на нее с беспокойством в глазах. Арабелла знала, что единственный выход – это помолиться. Она вспомнила людей, стоявших на коленях во время службы в соборе. Тогда она удивлялась, зачем они так делают. Теперь ей казалось, что это то, что надо. Это был единственный способ выразить свои чувства не только о Пикси, но и о самом Боге. Она опустилась на колени возле кровати и от всего сердца рассказала о своей благодарности за то, что он нашел ее и простил ее за все, что она сделала неправильно, и о том, как она всегда хотела следовать за ним. Она сказала, что с Пикси или без, она принадлежит только ему, и ничто этого не изменит. Она поблагодарила его за возвращение их дома и молилась за своих родителей и за то, чтобы они тоже поняли и узнали его. Она просто положила перед ним все, включая и себя. Она и Иисус провели вместе особенных 5 минут, и она почувствовала себя лучше, намного лучше. Когда Арабелла вернулась в столовую, родители ее были изумлены, увидев дочь, севшую за обеденный стол. Она посмотрела на них и скромно улыбнулась, потом спокойно взяла ложку и стала есть. Ровно в 2 часа возле дома Арабеллы стоял контейнер для перевозки лошадей. Леди с довольным видом и радостная девочка выпрыгнули из такси и вошли в парадную дверь. В доме мистер Браун глубоко вздохнул. Он сам открыл дверь и тепло поприветствовал миссис Томпсон и Сару. Он пригласил их в гостиную, и они прошли с озадаченным видом. Они ожидали, что сразу пойдут к конюшням. Арабелла и ее мама уже ждали в комнате для гостей. Обе они улыбнулись вошедшим мисс Томпсон и ее дочери. Мистер Браун не стал тянуть время и сразу же рассказал о событиях этого утра. Он объяснил, что они больше не переезжают, потому что больше не существует финансового кризиса. И потом он горячо спросил, не могли бы они позволить Арабелле оставить Пикси. Наступила долгая пауза. Потом миссис Томпсон ответила: «Это должна решить Сара. Пикси принадлежит ей, и я не могу вернуть его вам». И все посмотрели на Сару в ожидании ее ответа. А миссис Томпсон успокаивающе обняла дочь за плечи. Сара была очень расстроена. Она думала, что скоро заберет своего нового пони домой. Ее лицо стало твердым, и она упрямо смотрела в пол. Но почему она должна отдать такого замечательного пони? Она подняла глаза, собираясь сказать «нет», как вдруг поняла, что не сможет. Прикусив губу и со слезами на глазах, она посмотрела на Арабеллу. Лицо ее смягчилось, и она утвердительно кивнула. Сердце Арабеллы радостно забилось. «Сара, — сказал мистер Браун, — большое-большое тебе спасибо!» Потом, повернувшись к миссис Томпсон, добавил: «Вы должны гордиться такой великодушной дочерью!» Миссис Томпсон кивнула, и в глазах ее стояли слезы. Мистер Браун позвонил маленький колокольчик, и когда пришла горничная, он заказал кофе для взрослых и шипучие напитки для девочек. Он организовал возврат денег миссис Томпсон, и они вместе сидели и разговаривали. Вначале было немного неловко, но когда напряжение трудного момента прошло, они очень скоро нашли тему для разговоров. Арабелла и Сара сидели друг против друга и застенчиво улыбались. Вдруг Сара дотронулась до маминой руки и что-то ей прошептала. «О, я не думаю, что это хорошая идея», — ответила миссис Томпсон. «Но мне хочется», — сказала Сара. Мама ее пожала плечами. «Можно Сара еще раз посмотрит на Пикси?» «Ты уверена в этом?» — спросила миссис Браун, беспокоясь, что это может причинить девочке боль. Сара бодро кивнула, и, конечно же, ей разрешили. Девочки побежали к конюшне. Сначала было неловкое молчание. Никто из них не знал, что говорить. Наконец Арабелла сказала: «Большое тебе спасибо!» И открыто посмотрела на Сару. «Не за что», — грустно ответила Сара. «Я не знаю, смогла бы я сделать так, как ты. Это было неправильно». «Да, но иногда очень трудно делать правильно, не так ли?» Сара кивнула. «Но помогает ли то, что ты знаешь, что этого хочет Бог?» — застенчиво сказала она. Арабелла остановилась в изумлении. «Ты тоже?» — сказала она удивленно. Сара тоже остановилась. Девочки смотрели друг на друга секунду или две. Потом их лица расплылись в улыбке, и они рассмеялись от удовольствия, что их объединял не только пони. Втайне им так хотелось обнять друг друга, но ни одна из них не двинулась первая, и они просто пошли рядом. В конюшне Сара погладила Пикси. «Он замечательный!» «Да, замечательный!» — мягко сказала Арабелла. И тут ей в голову пришла одна идея. «Когда он был твоим, ты говорила, что я иногда могла бы приходить и смотреть на него. Но хочешь сделать все наоборот? Ты можешь приходить и кататься на Пикси». У Сары был довольный вид. Арабелла тоже была рада. «Когда ты купишь своего собственного пони, может быть, мы сможем вместе покататься верхом, правда? Ты же говоришь, что ты живешь не очень далеко». Они выяснили, что Сара живет в соседней деревне, примерно за 3 мили. Они решили, что расстояние не остановит их, если они захотят увидеться. И так все было решено. После этого празднование началось всерьез. Мистер Браун устроил большой пикник. Огромный навес установили в саду, и он нанял людей, чтобы они готовили еду и обслуживали праздник, потому что его собственная прислуга была приглашена в качестве гостей. Повар был очень взволнован и купил новый костюм и даже снял фартук ради такого случая. Много родственников и гостей было приглашено на праздник. Среди них была и семья Мэри, миссис Карлтон, Дон, Рэйчел, даже миссис Томпсон и Сара. Пришли также мистер Томпсон и 2 младших брата Сары, ведь в конце концов праздник состоялся только благодаря Саре и ее великодушию. Теперь Сара гордилась тем, что она была хозяйкой замечательного коричневого пони по имени Сэм. Праздник получился таким, каким его хотела семья Арабеллы. После обеда мистер Браун произнес речь, который выразил свою благодарность родителям Мэри и семье Томпсон за то, что они поддержали их и помогли им. А закончил он словами о том, что у него было такое чувство, что кто-то там наверху, он указал на небо, заботился о них. Арабелла, Сара и Мэри стояли рядом. Они радостно смеялись, а родители Сары и Мэри переглянулись со знанием дела. Оказалось, что они дружили уже многие годы. День для Рабеллы был долгим и счастливым. И к вечеру она чувствовала себя немного уставшей. В 9 часов вечера она, Мэри и Сара лежали на траве и болтали. Сара описывала им Сэма, и Арабелле, и Мэри не терпелось увидеть его. Она пригласила обеих девочек к себе в гости в субботу. Они с восторгом согласились. Вечер тянулся медленно, и болтовня девочек стала прерываться зевками. Первой заснула Сара. Арабелла и Мэри поболтали еще несколько минут, прежде чем заснуть тоже. Через полчаса три пары родителей искали своих дочерей и нашли их мирно спящими на лужайке. При их виде они засмеялись. Мистер Браун побежал за фотоаппаратом, чтобы запечатлеть эту картину, а потом показать девочкам. Потом каждый отец взял свою дочь на руки и осторожно отнес в дом. Следующее воскресенье Арабелла, как обычно, пошла в церковь. Она сидела рядом с Мэри и другими детьми, но часто оборачивалась и, ободряюще улыбаясь, махала своим родителям. Они сидели рядом с миссис Кук, чувствуя себя немного неудобно. Мистер Кук вышел из своего кабинета и направился к кафедре. Он повернулся к собранию и широко улыбнулся. Все заулыбались в ответ, даже родители Арабеллы. «Замечательно», — подумал он, — «полная церковь. Вот это мне нравится!» Потом с благодарным сердцем он объявил первый гимн. Прозвучала заключительная часть произведения Жаклин Уайтед «Арабелла делает открытие». Читала Зои Явман.